Лампа слегка притухла, зачадила, а он забрался на полок и стал греться. Никто не знал, сколько и как он мерз в походе. И теперь, втягивая в себя растраченное тепло, он вдыхал обжигающий легкий жар и долго не мог вспотеть. И когда, наконец, на плечах созрели первые мутные капли, он растянулся на полке и закрыл глаза. Он чувствовал, как пот щекочет бока и грудь, как, накопившись в ложбинке позвоночника и нагревшись, горячит кожу, но это был еще грязный пот, соленый и липковатый. Потом он слез на пол, напился из ковша горячей воды и снова плеснул на камни. Вместе с чистым потом он начал ощущать прилив свежести и банный жар. Можно было браться за веник. И, взявшись за него, он забыл о бунтующем Лобытове и обо всем на свете. Он выбивал, выстегивал из себя многодневный холод, и ему казалось, что вместе с холодом уходят все горечи и печали, накопившиеся за много дней. Чтобы облегчить душу, надо истязать тело, и когда оно просит пощады, душа ликует. Измочалив веник до голых прутьев, он отбросил его в угол, сгреб с груди налипшие листья и, качаясь, пошел к двери. Впереди было еще два захода, а пока от пара ощущалась лишь усталость и следовало перевести дух. Он отодвинул засов и вывалился в предбанник. И сразу чьи-то ледяные руки схватили его, бросили на осклизлый земляной пол и завернули локти назад. — Ты уж извиняй, товарищ Березин, — сказал взводный Клепачев, — мы тебя сдадим. Нам всем разоружаться совсем ни к чему, и под трибунал идти неохота. Двое здоровенных красноармейцев удерживали его, прижимая к полу, третий, похоже, готовил веревку. Андрей напряг мышцы, рванулся и, скинув с себя бойцов, ринулся в дверь. — Держите его, мать вашу! — заорал Клепачев. Красноармейцы выскочили на улицу. Андрей неторопливо встряхнул руками, набрал побольше воздуха в легкие и нырнул с головой в пухлый белый снег. В год 1920. Во сне он услышал, как ключ нащупывает замочную скважину. Тюремные запоры имели свойства, присущие разве что сундукам. Но если замки на сундуках издавали приятный звон, то эти, едва ключ входил в скважину, начинали скрипуче кричать, словно ночные птицы. Наслаждаясь сонным теплом, Андрей не хотел просыпаться и с серьезной обидой думал, что это уж слишком даже и для камеры смертников — ходить и будить человека через каждые 5 минут. Нет, пусть его расстреливают, но не пытают таким бесчеловечным образом. Он слышал, как отворилась дверь, затем раздался негромкий щелчок, и все стихло. Андрей облегченно вздохнул. Отстали. Видно, по ошибке надзиратель открыл не ту дверь. Так и не проснувшись до конца, он вновь погрузился в глубокий сон. «Товарищ Березин!» Тотчас же кто-то потянул с него одеяло. «Вставайте, пора!» Он оторвал голову от подушки и приподнялся на локтях. Все сразу стало ясно, как божий день. Он ждал какую-то иную казнь, более почетную, что ли. Пусть без барабанного боя, без зрителей, но хоть бы вывели и поставили к стене. Его же пристрелили на тюремной кровати, прибили как собаку. Впрочем, нет, возможно, поступили даже благородно, застрелив сонного. Теперь можно считать, что умер он хорошо в собственной постели, поскольку тюремная постель за последние месяцы стала ему собственной. Он думал так потому, что перед ним стоял Шиловский, похороненный Андреем на Урале. «Доброе утро», — сказал Шиловский, приспосабливая пенсне на носу. «Дайте-ка на вас взглянуть, дорогой вы мой могильщик». Он был все такой же, каким Андрей положил его в придорожную яму. Сухое желтоватое лицо, большие чуть на выкате глаза —